Глава 26. Учились мы на первом этаже. С некоторых пор мальчишки старались проводить перемены этажом выше, подальше от класса, стараясь улизнуть от бдительного ока Марсём. Как говорил Илюшка, быть хорошим утомительно. Если Марсём все время на тебя смотрит, сильно устаешь. И вот однажды они отдыхали. Жорик, Егор и Илюшка. А Кравчик... Он не очень-то старался казаться хорошим, и потому признать его столь же утомленным было нельзя. Кравчик просто стоял неподалеку, возле мальчишеского туалета. А еще по коридору шла Вера. Она поравнялась с Лешей, и он на нее посмотрел. Потом посмотрел на Егора с Жориком и сказал: «Эй, ребя, смотрите, Верка идет. Давайте ее в туалет затащим». Озорно так сказал, задорно, и схватил Веру за руку. Конечно, Вера могла обидеться, как тогда, во время танцев. Но она не успела, потому что мы с Наташкой увидели, как Лёша хватает Веру и бросились к ней на помощь. Егор с Жориком тоже увидели. Еще они увидели, как мы с Наташкой вцепились в Веру. Поэтому они вцепились в Лёшу из мужской солидарности. И вдруг получилось весело. Все стали тянуть друг друга в разные стороны. Девчонки визжали, мальчишки орали и задирали им юбки, ослабляя сопротивление. А Жорик распахнул дверь в туалет и держал ее ногой, чтобы запретная зона выглядела страшнее. Отрезвил нас звонок. Мы разом разжали руки, посмотрели друг на дружку, заговорщики, повязанные общим буйством, и стремглав ринулись вниз по лестнице, раскрасневшиеся и растерзанные. «За вами кто-нибудь гонится?» — спросила Марсём, когда мы с шумом ворвались в класс. «Из кого-то уже содержимое сыпется». Наташка, вбегая в класс, зацепилась за какой-то винтик на двери, и у нее из кармана выпали заколки и носовой платок. «Главное, чтобы не мозги. Это было бы не кстати, перед контрольной». Теперь мы каждую перемену специально бежали к туалетам, чтобы затаскивать туда друг друга. Девчонкам скоро надоело только обороняться, они приняли решение нападать. Набрасывались на какого-нибудь проходящего мимо мальчишку и пытались затянуть в свой туалет. Передвижение по коридору стало увлекательно опасным. Чуть зазевался, а враги тут как тут. Мы с трудом дожидались, когда истекут 10 минут чтения на перемене, пожертвованные в пользу короля Матиуша. Его злоключения не могли сравниться с ощущениями туалетных баталий. И соглашение о времени было нарушено. Через 2 дня после открытия игры Кравчик вышел из класса, как только прозвенел звонок. Егор и Жорик последовали за ним. Еще день, и к компании нарушителей присоединились Илюшка, Вера с Наташей и еще 2 девочки. А Марсём делала вид, что ничего не происходит, и продолжала читать. «Я покинула класс раньше времени, в тот день, когда во мне пелась песня про маму, о том, что она выходит замуж. Мне не терпелось рассказать об этом Наташке. Ну, может быть, не рассказать, просто намекнуть, обсудить разные случаи. Например, может ли у человека быть 2 папы, если раньше не было ни одного? А Наташка будто бы специально прибежала со 2-го этажа, толкнула меня локтем в бок и шепнула: «Там знаешь, как весело». Я встала с места. Конечно, ангелам не нравится, когда нарушают слово. Из-за этого они не могут лететь по своим делам, туда, где очень нужны. Но ведь ангелы от этого не страдают. Не могут страдать, раз они ангелы. Просто не летят, и все. Да и в тот момент это было неважно. Ангелы, король Матиуш. Я просто не могла думать ни о каких королях. Ведь моя мама выходит замуж. По классу я прошла не очень быстро, почти на цыпочках, будто я не хочу мешать чтению. А потом, очутившись за дверью, полетела, поскакала через 2 ступеньки по лестнице. Меня снова охватило безудержное отчаянное веселье. Наташка неслась следом. Кто-то налетел сбоку. «Поймал, ребялинку, поймал!» До сих пор меня не ловили, я только помогала отбиваться тем, кого пытались затащить в туалет. А теперь напали на меня. Теперь я сама стала главной героиней. Я едва пережила первую волну счастья, как дыхание у меня снова перехватило. Это был Егор. Это он высмотрел, как я бегу по коридору. Он выскочил и схватил меня за руку. он меня выбрал и теперь тащит. Я завизжала, притворяясь испуганной, и стала отбиваться, подстегивая азарт нападавшего. Вера, Наташка и кто-то еще уже бежали на помощь. Но и Егору прибыло подкрепление в лице Кравчика. Одной рукой Кравчик тянул меня, а другой — дверь туалета. Старая дверь в туалет повидала, конечно, многое. Но мы в своем разгуле нарушили меру. Меру терпения вещи. Дверь предупреждающе скрипнула, однако ничего больше не смогла для нас сделать. Ручка оторвалась, и все полетели на пол, прямо под ноги дежурной учительницы. «Я им говорю, а они не слушают», — кричала какая-то толстая девочка с красной повязкой на рукаве. «Этот вот», — она ткнула в Лёшу, — «дурой обзывается, он еще сказал, что вы тоже дура, и он к вам не пойдет». «А ну-ка встать!» «Все к завучу», — скомандовала учительница, схватила Кравчика за шиворот и потащила по коридору. В классе мы появились под двойным конвоем. Впереди твердым административным шагом шла завуч. Сзади, волоча за ворот Кравчика, двигалась дежурная учительница. За ней семенила толстая девочка, главный свидетель нарушений общественного порядка. Кравчик упирался и время от времени буркал: «Пустите! Ну, пустите!» «Вот теперь пущу», — заявила учительница и легонько вытолкнула Лёшу в центр класса. «Что это вы тут, Маргарита Семёновна, делаете?» С ласковой угрозой поинтересовалась завуч. «А, ведете культурную работу». Она кивнула на книгу в руках Марсём. Но охват, как видно, небольшой. Вокруг Марсём сидело 6 человек. «Остальные на свой лад развлекаются, оскорбляют дежурных учителей, дверные ручки выламывают, чуть дверь в туалете с петель не сорвали». Завуч сделала паузу и нашла глазами Кравчика. «Этот вообще никаких границ не знает». «Алёша, сядь на место», — быстро сказала Марсём, захлопывая книгу и поднимаясь навстречу процессии. «Мы разберемся, Галина Васильевна, обязательно. Все, что сломано, починим». «Конечно, вы почините. Только попробуйте не починить. Но завтра, чтобы все родители этой команды...» Она выразительно кивнула головой в нашу сторону. «Чтобы все родители были у меня в кабинете прямо с утра. А родители вот этого, в первую очередь, дневники на стол». Было видно, как у Марсём дернулось в горле. Мы вяло поплелись за дневниками и сдали их завучу. «Делаю вам замечание, Маргарита Семёновна». Голос завуча теперь звучал официально. «Всё миндальничаете, философию разводите. И вот результат — распущенность и хамство». Она взяла дневники под мышку и вышла. Следом за ней вышла дежурная учительница. Толстая девочка не просто вышла, она еще показала нам язык. А Кравчик в ответ показал ей палец. Марсём изо всех сил хлопнула ладонью по его парте. От неожиданности все вздрогнули. Кравчик отпрянул назад всем телом. «Допрыгался», — чужим, севшим голосом сказала Марсём. «Я подумала, что сейчас она стукнет Кравчика». Но она не стукнула. Она обернулась к классу и заставила свой голос звучать. «Мне жаль, что вы сегодня не дослушали главу. Я читала о том, как король Матюш I учредил детский парламент. Дети получили свободу действий и стали править страной, как мечтали. Но единственное, что они умели делать, это веселиться. А думать над собой и своими действиями они не желали. Их государство погибло».